Глава 74. Зеркало. Видим, что люди зеркала имеют в своих покоях для потребности своей. Христиане, что сынам века этого зеркало, то да нам будет Евангелие и непорочное житие Христово. Они посматривают в зеркала и исправляют тело свое, и пороки на лице очищают. Сделаем и мы так. Христос, Сын Божий, себя и святое житие свое в образ нам подал, как видели мы выше. Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. От Иоанна 13:15. Представим же и мы перед душевными нашими очами это чистое зеркало и посмотрим в него, сообразно ли наше житие житию Христову. Надо же непременно, чтобы сообразным было. Как ветхому Адаму сотворились мы сообразными, так должны сотвориться сообразными и новому Адаму, Иисусу Христу, если хотим войти в жизнь вечную. И как уподобились злонравием тому первому человеку, так должны уподобиться добронравием второму человеку, Господу с небес, Иисусу Христу. Да так будем верою новая тварь. 2 Коринфянам 5:17. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. 1 Коринфянам 15, 48-49. Посматривай чаще в чистое зеркало непорочного жития Христова, и пороки к душе твоей прилипшей, покаянием и сокрушением сердца стирай, и сколько есть сил, ему сообразуйся. Сообразуйся Христу, Сыну Божию, в смирении, кротости, терпении, любви и прочих добродетелях ныне, и будешь сообразен там. А нынешним христианам не сообразуйся. У нынешних христиан по большей части жизнь противоположна Христу, а не сообразна. Христос жил в смирении. Нынешние же христиане любят жить в гордости и пышности. Христос искренне и просто со всеми обходился. Нынешние же христиане хитро и лукаво со всеми обходятся. Христос жил в нищете великой, так что не имел где и головы преклонить, хотя и все мог иметь, потому что Он – Господь всех. А нынешние христиане о том только думают и заботятся, как бы великое богатство собрать. И если бы можно было, все бы сокровища мира у себя имели. Христос, достойный всякого почитания и прославления, чести и славы избегал. А нынешние христиане к тому всю силу и старание свое прилагают, чтобы в этом мире почтенными и прославленными быть. Христос жил в любви и милости, а нынешние христиане друг друга ненавидят, друг на друга клевещут, друг друга злословят, хулят, друг у друга крадут, похищают, отнимают, друг другу козни и сети плетут. Христос за обиду никому не мстил, хотя мог всех врагов своих одним мановением поразить. А нынешние христиане и словом, и делом друг другу мстят. Христос был с хулителями своими кроток. Его укоряли, он в ответ не укорял. А нынешние христиане друг друга укоряют и друг друга языком, как мечом острым, секут. Христос в великом терпении жил, а нынешние христиане, даже если малая какая напасть и беда случится, ропщут и хулят. Христос старался только волю небесного своего Отца исполнить и дело спасения нашего совершить, исполнил и совершил. А у нынешних христиан все иное. Они о воле Божией не заботятся, но все старание прилагают к тому, как бы миру угодить и прихоти свои исполнить. Видишь, христианин, что Христос в этом мире делал, видишь, что делают и христиане. Сам познавай, что за христианство у нынешних христиан. Видишь сам, что оно ложное. Не сообразуйся нынешним христианам, так как все их замыслы, начинания, старания и дела противны Христу. Но как в зеркало для исправления лица своего посматриваешь, так чаще посматривай в зеркало непорочного жития Христова и нрав свой исправляй, и душу очищай. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе, к Филиппийцам 2:5. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. К Римлянам 12:1-2.